Тогда он принял это. Или когда был восхищен в рай до третьего неба. Или когда Господь ему являлся и говорил. Но здесь однозначно, он не по исследованию этот порядок вывел. Я принял от самого Господа. Вот эту «от самого» это означает, что не через Петра, не через Фому, не через Андрея. Это я принял от самого Господа. Что и вам передал? Что передал? Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеры и сказал: «Сия чаша и есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот насколько необыкновенно спасение, совершенное Христом. И если люди вспоминали смерть близких, то, наверное, очень короткое время и, наверное, несколько раз и все. Если отмечали что-то, то радостное. Отмечали другие даты. А вот для того, чтобы иметь спасение и помнить, какой ценой мы куплены, какая цена заплачена, Иисус Христос дал такое установление, заповедь такую, совершать ее в христианстве, покуда Он придет, чтобы вспоминать смерть Господню. Но было бы написано «вспоминать воскрешение Христово». Кажется, по-человечески это было бы более приемлемо. Но, наверное, самое трудное было и самое ужасное, что надо было Иисусу Христу претерпеть, это претерпеть смерть. И Он ее претерпел за нас. А уже воскрешение – это акт большой радости. Тут не надо особо о чем говорить много. Вы понимаете, на что упор делает здесь апостол Павел? И Христос сам сделал. Павел просто повторяет, что ему Христос сказал. Вспоминайте, какой ценой вы куплены. Говорят, куплены дорогою ценою, поэтому не делайтесь рабами человеку. Вы куплены дорогою ценою, ценою жизни Иисуса Христа, ценою крови, пролитой на Голгофе. Почему часто Господь говорит пророчески, что для тех людей, которые как-то вот шаткие, которые безответственны к спасению своему, которые легкомысленно говорят: «Дай цену моей крови». И тогда ты поймешь, что ты чего не имеешь и какая цена заплачена. А для тебя просто, что кровь, что вода, ты так это легко все измешиваешь, поэтому и делаешь лишь бы что. И пренебрегаешь теми правилами и заповедями, которые Бог дал. Очень легко нарушать, потому что цены крови не дал. Может быть, оценил. Может быть, дал цену немалую, но она недостаточная, потому что ты не стоишь на том пути твердо, как надо стоять. То к Богу шаг, то в мир шаг, то взгляд на Голгофу, то взгляд где-то в ад, там, где грехи делают. Говорит: ты дай цену крови и отметь про себя, какой ценой ты куплен. И тогда ты немножко по-другому будешь думать и по-другому будешь жить. Ибо всякий раз, также и чашу после вчера еще раз перечитаю, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Эти слова, они очень глубокие. Если мы над ними думали, они оставляли след в нашей душе, они производили определенную работу во всякое время, Но хочу напомнить из этого текста одну часть, несколько слов. Он говорит, это завет в моей крови. Нельзя найти другой путь, чтобы получить спасение. Потому что это единственный завет, или договор, или союз, который Бог заключил с людьми для их спасения. Это ваше спасение только в моей крови. Потому что только я один пролил кровь свою за вас. А для того, чтобы было прощение, нужно пролить ей кровь. Вы помните, и по закону, и Господь не раз говорил. И потому никто из этих лидеров, которые предлагают спасение, которые предлагают пути для освобождения от греха, сегодня много религий, которые это предлагают. Но Господь напомнил, если человечество пало через грех, то единственный завет, который будет сильным для человечества, исполняя который, находясь в котором, можете получить спасение, это завет моей крови. Я вам сказал, что я умер за вас и пролил кровь. Если вы верите, обращайтесь ко мне, потому что я эту кровь пролил. Значит, завет действует, вы будете иметь жизнь вечную. Если нет, значит нет. И вы дальше напоминайте вот этим хлебопреломлением. Ну, мы раньше читаем Деяния апостолов, хлебопреломление совершалось каждый день. Ежедневно, по домам преломляя хлеб, и там пришла не о тех обедах, которых верующие угощали друг друга, а именно, ну, сейчас у нас постановление раз в месяц, и мы стараемся, ну, выполнять эту заповедь Господню, которую Господь дал нам. И дальше я читаю 27 стих. Почему? Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Ну, смотрите. Принимая участие в трапезе Господней, оказывается, несмотря на то, что Господь эту заповедь дал для жизни, Он дал ее для того, чтобы мы всегда помнили, какой ценой мы куплены, чтобы мы стали причастниками тела Господня и крови Его. И Он дал ее с хорошими намерениями. Но, тем не менее, Павел отмечает, почему? Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно? Оказывается, можно принимать участие в трапезе Господней недостойно. И хотим мы или не хотим, приятно то нам или неприятно, но нам приходится это принимать во внимание и думать. И думать. Потому что он авторитетно утверждает, что можно принимать участие в трапезе Господне недостойно и оказаться виноватым против тела и крови Господней. Иначе читаю еще один текст, и после вернусь назад. Ибо кто ест, 28 стих, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Да испытывает же себя человек. Я думаю, что для нас вопрос ясен. Что имеется в виду, да испытывает же себя человек? Проверяет свою жизнь. Вспоминает свои поступки. Вспоминает свои действия, сравнивает со Словом Божиим. И тогда или имеет дерзновение к Богу, потому что нигде Слово Божие не было нарушено, или видит, вот в этом месте я нарушил волю Божию, я грешник. И я начинаю судить себя. Зачем я так сделал? Почему я так поступил? Меня начинает судить совесть. Тогда иду перед Господом, осудил его, Господи, прости меня. И когда я говорю, прости меня, Господь смывает мой грех, уничтожает, и я тогда чистый, чистый член тела. И через принятие тела Господня и крови его, я становлюсь причастником Его тела, и я Его не оскверняю. А лишь я сделал грех, но сам себя убедил, что это нормально, многие так делают. Не судил себя. Раз не судил себя, и я не пошел каяться перед Господом. Еще не сказал «прости», то кровь Христа не омыла. Я остаюсь грешником. Но принимая чашу, принимая хлеб, через это становлюсь причастником тела Господней крови Его и, будучи нечистым, оскверняю Его чистое тело. И Господь напоминает, я за это буду судиться. Лучше бы ты этого не делал. Хотя не делать, не принимать чашу в трапезе Господней, тоже не выход. Потому что написано, если не будете есть плоти Сына Человеческого и не будете пить крови Его, то что? То не будете иметь в себе жизни. Поэтому самое лучшее. Почему Священное Писание неоднократно утверждает, вникай в себя и в учение. Это не новый текст Писания, но не лишь его напомнить еще раз. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Если только наблюдать за собой, можно все вспомнить, что делали. Но нет ориентира или весов, чтобы назвать грех грехом, а истину истиной, потому что не с чем сравнивать. А сравнивать со своим мнением, со своими взглядами, и зная, что Бог не идет на поводку наших мнений, это же бессмысленно и глупо. Но когда мы сравниваем с требованием Слова Божия, то мы как в зеркало смотримся. Ага, вот это у меня было, не так. Писание говорит, так надо делать. Я сделал или делал не так. Господи, прости меня. Прости, потому что я ж не могу не участвовать в трапезе. Написано, не будешь иметь в себе жизни. А не раскаявшись, зачем пить себе осуждение? У нас и без этого есть о чем говорить. Может быть, какие-то немощи характера. Может быть, еще что-то. Может быть, другие какие-то отклонения могут быть. И уже наслаивать еще один грех. Грешить против тела и крови Христовой, ну, по крайней мере, неразумно. И Павел дальше говорит, что бывает с теми людьми, которые участвуют в трапезе Господней недостойно. Оттого многие из вас, это 30 стих, оттого многие из вас немощны и больны, и, если было написано, и некоторые умирают, это совсем по-другому звучало бы. Но тут написано, немало умирает. И я понимаю, вот это немало умирает, нельзя отнести, значит, что прожил всю свою жизнь, которую Бог назначил, и он умер во время, которое Богом назначено. Это ж прежде времени. А иначе тогда у нас неразбериха получится. Если нам принять во внимание, неправильно оценить этот текст, что ну, умрем, то мы все умрем. И великие праведники умирали. И умирали в свое время, написано, в Библии говорит, кровожадные и коварные, не доживут даже до половины дней своих. Оказывается, не всегда люди умирают тогда, когда Бог им назначил. Они иногда своими поступками, вмешательством какие-то дела, из которых они не могут выйти без смерти, не лишившись жизни. Они настолько себя завязывают этими узами, что Бог прерывает их жизнь. От этого. От чего? Я повторяю то, что не раз говорил. Но сегодня как раз мы пришли к этой теме. Я напоминаю, не за то умирают немощные и больные, что они согрешили где-то. Естественно, и за это можно умереть. Но здесь не об этом идет речь. А речь идет о чем? согрешили и не покаялись, не назвали грех грехом. И в таком состоянии принимали участие в трапезе Господней и осквернили тело Христово. И за осквернение тела Христова Бог судится. От того, многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Что означает, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы? Я уже говорил об этом. Совесть осудила, признали, что не правы, и на колени: Господи, прости. Но было. И я не оправдываюсь, и я не защищаюсь. Было. Прости меня. И тогда Бог не судил бы за то, что осквернил тело. Вот одну деталь хочу отметить. Если этот грех повторяется не один раз, 100 раз, 200 раз, 300 раз, то Бог и без хлебопреломления, без участия может судить за это. Но не будет судить за то, что осквернил тело, не покаялся. Это исключается. За сам можешь понести наказание, а за то, что осквернил тело Христово, нет, потому что покаялся и не осквернил тело Христово. И вот смотрите, вот насколько Бог строго судится. Немощны, больны и немало умирает. И здесь речь идет не о духовной немощи, хотя вообще такой человек, его духовно и сильным тоже не назовешь. Но здесь речь идет об ударах, которые Бог допускает по нашей плоти. Немощны, больны и немало умирают. Почему я так говорю? Потому что я читаю дальше. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Буду же судимы, наказывающие от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То если иметь в виду, духовно умер, то духовно умерший человек идет в ад преисподнюю, осуждается навеки. А здесь речь идет, Бог судится с нами, по плоти нашей бьет, чтобы мы пошли в вечность свободными, имели вечную жизнь. И эту милость Господня. А не думаю, что мы должны эту милость искать. У нас есть другой путь, более прямой, более доступный, не грешить или каяться. Но если даже вот и так случается, то вы знаете, что надо не роптать, а благодарить Бога за то, что Бог судился с нами здесь на земле. Через плоть нашу, так сказать, достиг нашего сердца, но зато вечность со Христом, за что благодарение Богу. И это то, о чем апостол Павел напомнил. Будут же судимы, наказывающие от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И еще раз повторяю и хочу напомнить, что мир судится в вечности, в погибель раз и навсегда. Там даже речи не идет о том, что на этом суде кто-то получит спасение или оправдание. Мир, осуждение, преисподнюю, в ад, к тем демонам, которым служил в течение жизни. Ну, а после вместе с адом надо быть будет вверженному в озеро огненное, где смерть и ад, и все силы вражьи написано. Вы помните это место Писания? Поэтому еще раз напоминаю, самое страшное мучение, которое сегодня переживают погибшие люди, это в аду, но это не самое страшное. Когда смерть и ад будут повержены в озеро огненное, вместе с находящимися там людьми, это будет нечто гораздо более страшное, чем мы сегодня себе представляем. Поэтому, коль Бог сегодня дает нам шанс на то, чтобы подумать, потому что мы сегодня не сказки рассказываем друг другу. И не какую-то фантазию знаменитого фантаста, который бестселлер какой-то написал, сегодня все люди читают. Мы сегодня читаем Слово жизни. Это правда, истина, это суровая правда. От этой правды иногда плакать хочется, но это правда. И Господь здесь не скрывает и рисует для них блаженство вечное, которое нам сегодня непонятно. Потому что мы на земле, мы понимаем мирки человеческие, счастливы, хорошо, приятно. И никогда не переживали, может быть, даже отчасти только, вот то, что нас там ожидает. Равно как никогда не переживали тех адских болей и то, что будет впоследствии. Тоже не знаем ни одного, ни другого. Но верой принимаем, что это так, что Слово Божие не обманывает. И для нас сегодня есть время рассудить о собственной судьбе, о направлениях, которые лежат в сердце, и сделать правильный вывод. Наверное, если в нашей жизни земной здесь бывают ошибки, и они очень часто тяжело отражаются в нашей жизни, но это не то, не сравнить с той ошибкой, которую сделают люди, когда вечность потеряют со Христом. Это все сегодняшнее, оно блекнет, даже разумом оно блекнет в сравнении с тем, что ожидает грешника. Но если увидят люди то, что на самом деле, это будет гораздо что-то более страшное, но, увы, непоправимое. Если сегодня здесь на земле можно что-то поправить, то уже вот такая ошибка, которая относится к Богу, наши отношения с Богом и вечность, ее уже не поправишь, и это будет что-то ужасное. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и сегодняшний разбор слова, он не прошел напрасно. Чтобы вы могли подумать еще раз. У нас есть время думать. У нас есть время переосмысливать. Время углубляться. Время менять и меняться. И 33 стих. «Почему, братья мои?» Смотрите, как он интересно кончает. Говорит такие серьезные вещи. И кончает чем? «Почему, братья мои, собираясь на вечеру, друг друга ждите?» Вот это, кажется, мелочь житейская. Но она может настолько сильно повлиять на судьбу человека. Вот видите, как здесь Павел окружил вот эту истину о хлебопреломлении. И об ответственности. И о силе крови Христа. И об осквернении тела, и о суде над миром. Кажется, тут надо подобрать лишь такое сильное. А он говорит, не надо ничего большого, будете продолжать вот делать так, как вы делаете, и будете там. Не надо добавлять ничего. Почему, братья мои, собираясь на вечеру, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Вы знаете, что можно взять отсюда? Что у Бога нет мелочей. Потому что в мелочах, которые проявляются в нашей жизни, иногда открываются весьма отрицательные черты нашего характера. Мы часто говорим, ну это ж мелочь, ну что вы цепляетесь за мелочи? А вот этими мелочами открывается глубина падения человека. Вот что страшно. И я не один раз напоминал, дело не в том, что я кого-то обругал. Ну, я переживу, и тот переживет. Это все пройдет. Такое бывает. Но дело в том, что я могу так сделать, вот в чем дело все. Что живет мне что-то во мне, что меня заставляет, побуждает это сделать. И для Бога не столько важно, что я делом сделал. Я просто раскрыл то, что есть у меня внутри. Вот и все, что я сделал. А Бог-то видит внутренность и говорит, это мелочь. Но эта мелочь открывает бездну падения человека, его низость, его положение. Вот в чем все дело. Поэтому Павел здесь и говорит, учит, взял вот такие естественные, каждодневные, ну не каждодневные, на сегодняшний день мы раз в месяц что-то делаем. Но говорит, это очень серьезно. Вы помните место Писания? Мы не обращаем внимания на это, но в самом деле оно очень важно. Говорит, если вы в этом телесном, неверном, земном не были верны, то кто вам доверит истинное? Если вы в малом не были верны, то что вы думаете, что в малом я не верен, а в большом буду верен? Говорит, не обманывайте. Если вы в малом не можете быть верными, то как вы будете в большом верны? Ведь за большое это и больше схватки. За большое и больше давления, оказывается. За большее и больше планов дьявол строит. Поэтому давайте не будем думать так, как люди думают иногда, не совсем не давающие отчета. Это же, говорит, мелочь. А что тут же придет? Ну, это же мелочь. Но все дело в том, что он знает, что это мелочь, и не может от мелочи отказаться. То есть, если ты не откажешься от мелочи, как ты от крупного откажешься? Ну, сама логика говорит, что это невозможно, это не надо обманывать самого себя. И вообще вся наша жизнь, она вообще складывается со многих мелочей, правда? Ну, какое-то мелкое отклонение, если не остановиться, оно превратится в целую дорогу неверную. И тогда будет катастрофа духовная. И поправить трудно будет. И Павел говорит так, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на суждение. Прочее устрою, когда приду. Но, наверное, Павел тут так не написал. И я не добавляю к Писанию. Но я думаю, что если бы даже кто-то был голоден, то для него был бы большой плюс, если даже будучи голодным, он поделился бы куском хлеба с неимущим, правда? Потому что наевшись дома, ну легко поделиться тем лишним, что есть. Потому что завтра тут кусок шерствее, и все равно выкинут, уже лучше отдать кому-то. Вы знаете, это одно положение. А когда не имеющий сам, и видя, что голодный человек, это совсем другое. Пусть нам Господь поможет, чтобы мы запомнили то, что сегодня мы читали в Слове Божьем, и не думали, что Бог наблюдает только за каким-то отклонениями сильными, которые вообще влияние сильное оказывают. Бог видит нас везде. Он видит нас, когда мы в церкви, видит, когда мы идем домой. Видим мы, когда на кухне сидим, что мы делаем, когда никто не видит. Он же видит все. 12 глава. Еще у нас есть время. И дальше Павел говорит. Не хочу оставлять вас, братья, в неведении о дарах духовных. Почему апостол Павел вот так вот расположил? А я не думаю. Может быть, даже сам апостол Павел и не планировал вот так написать. Наверное, он не сидел, план не составлял, как мы сегодня, когда статьи пишем. Он просто писал письмо. На душу вот и распорядился. Указал на отношение человека с Богом, а потом начинает вести разговор о дарах духовных. Вот вы заметили вот эту последовательность? Мы-то сегодня хотели бы вообще не обращать внимания на наш характер, на наше поведение, и готовы просить, дай дары, дай дары, дай дары, дай дары. Павел указал кое на что. И только после некоторых вещей, которые он обнаружил как отрицательные, он начинает говорить о духовных дарах. Потому что человек, который вот имеет такое поведение, если даже он получит дар духовный, он его очень быстро угасит, и он не будет работать. И хорошо, если он поймет, что угасил Дух Святой, и будет молчать. Но самая настоящая трагедия в чем заключается? Человек получил дар, и это точно получил. Это не выдумал. Имел. Потом угасил. И не заметил. И продолжает действовать в этом русле. И попадает в большую беду. Это основная беда. Это беда, когда мы угашаем Дух Святой. Это уже то, над чем надо думать. И нельзя около того факта пройти, вот так обойти его, не отметить. Но если даже огорчили Дух Святой, угасили и заметили, что угашен, это уже хорошо. Потому что у нас есть шанс встать на колени, попросить Господа прощения и через покаяние опять дать Духу Святому свободу. А вот когда человек угасил Дух Святой и не заметил, а продолжает действовать, как будто все нормально, тогда начинается катастрофа самая настоящая. Начинается отступление, начинается падение. И здесь Павел говорит, он понимал, что духовные дары в церкви – это ее глаза и уши, это ее духовное обоняние. И это не так просто, друзья. Вы знаете, что я хочу сегодня отметить? Может быть, для этого надо было определенную тему говорить. Почему апостол Павел так обращает внимание на это? А так хочет, чтобы действовал Дух Святой, чтобы люди имели откровение. Есть одна очень важная причина, чтобы быть очень внимательным к этому вопросу. Потому что, когда наш разум, просвещенный Духом Святым, я не говорю, что это плотской разум, ищет выход из какого-то тупика, из создавшейся обстановки. И вполне можно найти его, воспользовавшись разумом. Бог просто действует через наш разум. И, как правило, идут откровения тогда, когда Божий путь решения проблемы совершенно не соответствует нашему разуму и нашим представлениям, как это надо сделать. Вы поняли меня, что я говорю? И вот тогда, когда Бог дает откровение, оно воспринимается в штыки. И я могу подтвердить это местами Писания. Вы помните время Иеремии, нашествие Навуходоносора. Царь концентрирует силы, чтобы защитить свое государство. А Иеремия пророчествует: «Преклоните свою шею под ярмо цара Вавилонского». Ты предатель. Мы, говорит, делаем все, чтобы защитить народ, а ты выступаешь от имени Бога и говоришь то, что разваливает все наше дело. Посмотрите, какой конфликт. Там тоже были Божьи люди. Правда, они отступили очень далеко. И царь, и князья, и так далее, и так далее. И они настолько не понимали, что вот царь Навуходоносор подступает к границам, это наказание за грех. Они считают, что это просто захватническая война. Он нахватал много территорий, но и сегодня наметил взять еще израильскую территорию. Они все силы прикладывают на то, чтобы защищать границы. И помните, я не об одном царе буду говорить, я просто не буду называть их имен, но вот говорю то, что в один ключ можно направить, как один поток воды. И говорит царю: вот так вот, ты защищаешься, но ты не делай это. Если ты будешь так делать, то ты погибнешь. Ты открой ворота, выйди к цару Вавилонскому, сдайся, и тогда ты будешь жить, и твои будут жить, все. Вот как принимать эти советы? Нелегко тому, кто получил откровение, следовать за ним. Вы поняли, что я говорю? Мы просим откровений, но когда они придут, вы знаете, что надо будет заплатить цену и заплатить немалую за это. Откровение Бог не будет давать, если наш разум способен решить проблему. Он их дает тогда, как правило, когда мы капитулируем, когда мы не можем решить, мы не знаем, что делать. Он тогда дает советы. Это такие советы, которые как-то увязать вот головой, почему так? Ну, никак, абсолютно нет. Я об этом сегодня напоминаю. И я хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Вот почему Павел очень много будет говорить о духовных дарах. Потому что и дьявол может давать такие советы, которые ни в какие рамки не лезут. А вы тогда разбираетесь. Это конфликт человеческого разума с Духом Святым? Или мы правильно понимаем, а дьявола бы что делает? Видите, как это уже непросто? Ведь и в том, и в другом случае стоит только так открыть рот, а пусть думают, а что это? Или это Бог дает совет, или это дьявол путает, как мы еще говорим, все карты путает наши, все направления разбивает. И поэтому, когда говорил здесь Павел, он много внимания уделил дарам духовным. Говорит, без этого вы не сможете решить проблемы. Но если вы запутаетесь в ложные дары, то тоже далеко зайдете. И он учит. Я говорю, братья, я много вам говорил, но о дарах духовных я не могу вам не говорить. Потому что сказать сегодня, отбросьте их, как сегодня много делают, я говорю, не могу. И Павел знал, что он говорил. Но и сказать вам, давайте действуйте, тоже думайте. И там дальше мы будем читать. Я просто позволю себе найти место Писания, переверну, чтобы мы внимательно обращали на это внимание. Это будет 14 глава, я очень много пропущу. Я просто напомню, почему я на это обращаю внимание. Как раз вот по этой теме Павел пишет 14 глава, 37 стих. Вы помните, что он пишет? «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Вы, наверное, видите разницу, что то советы Господни. Павел говорил, я, говорит, по этому поводу не имею откровения Божия. Я просто вам даю совет. А вот то, что он здесь пишет, когда начал вообще духовных дарах, он говорит, вы не думайте, что то просто я, Павел, выдумал. Это заповеди Господни. А заповеди Господни не подшлифовываются. Они не подделываются под себя. Вы понимаете, совет и заповедь. Совет одна может быть один по той же самой теме, от характера зависит. А другому другой по той же самой теме. А заповедь... 1200 человек нас сегодня здесь. И для всех одинаково. Не может быть, что сестры Мани одна заповедь, а сестры Даши другая заповедь. Одна для всех, один порядок. Вот духовные дары вот так должны действовать. Вот такой подход, вот такое бодрствование. Я еще раз прошу обратить внимание. Павел сказал, объяснял, духовным людям говорил, которые во всяком случае думали, что они духовные, а может и были. Но вот если вы пророки, и если вы духовные, то понимайте, что я вам пишу заповеди Господни. А дальше говорит, если кто не разумеет, пусть не разумеет. Но то я пишу заповеди Господни. И дальше Павел говорит. Он говорит о той власти, которую должен иметь Дух Святой над человеком. Второй стих. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безвластным идолам так, как бы вели вас. Он имел в виду, что когда вы ходили к идолам, то за вами стоял определенный дух, и он как бы вел вас. То есть этот нечистый дух вел. Он дальше говорит так. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса. Если говорит, вас бесы водили и сумели доводить, то Дух Святой тем более сможет вас вести. Только будьте к Нему внимательны, я как бы от себя добавляю. Он взял пример прошлой жизни, сказал, что было, а теперь говорит, когда с вами Дух Святой имеет дело, то вы должны верить и доверяться, что и Он может вести. И он говорит так: «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». То есть не будет проклинать, не будет хулить имя Иисуса. Говорит: «Не бойтесь, если даже вы не понимаете, что Дух Святой говорит. Потому что Дух Божий не может произнести анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». С одной стороны, только Дух Святой может донести истину к сердцу человека, что настоящий Господин всего и Господин нашей жизни является только Иисус Христос. И это сегодня очень важно. Хотя, наверное, здесь надо было бы оценить и другую сторону, что не всегда, и мы это встречаем в нашей практике, когда люди говорят на языках, это не всегда бывает Дух Святой. Но это есть причина. Это было обольщение. Это были люди, которые пришли с мира, были несвободные. Бывает такое. Но если говоришь Духом Святым, то никогда Дух Святой не произнесет анафемы на Иисуса. Наверное, может быть, говоря об этом, надо бы сказать еще что-то дополнить. Потому что это вопрос довольно сложный такой. Мы сегодня видим некоторые явления, которые, ну, не соответствуют тому, что, может быть, даже сегодня сказано. Но для этого, я думаю, будет отдельный разговор. Я, наверное, буду какие-то дополнения говорить в следующий раз. Но сегодня напоминаю, что апостол Павел, самая главная тема, на что он обращает внимание, если вы доверились Духу Святому, и Дух Святой живет в вас, он говорит, не бойтесь, он никогда вас не подведет. Вот оставьте вот эти мысли, что что-то Дух Святой не досмотрит, что-то не доделает. Хотя Павел там будет говорить дальше. Я сегодня чуть-чуть перепрыгиваю. Так что же делать мне? Буду молиться Духом, буду молиться умом. Помните это место Писания? Буду петь Духом и буду петь умом. Но это не значит, что мы можем помочь Духу Святому, что можем исправить его недостатки. Он говорит: «Дело в вашем неверии». Когда вы помолитесь головой своей, разумом, то вы говорите: «Все, я сказал все то, что надо, помолился». А когда вы молитесь Духом, не понимаете, думаете, кто его знает, о чем Дух молился? Молился он о том, и то вы тогда накормите свой разум, если у вас нету веры. Потом он сказал: «А что ж мне тогда делать?» Говорит: «Ну тогда так и так буду молиться». Сегодня очень часто люди говорят, говорят: «Как буду молиться час, два, три, день? Что можно говорить Богу?» И правда, когда мы это головой будем молиться, ну то вы знаете что? Но три часа можно молиться и головой. У вас самих проблем в домах целая куча. Соседей неверующих много. На работе проблема была. Три часа промолитесь. Ну, а дальше, может быть, и трудно, повторяться придется. Но если мы исполнены Духом Святым, и у нас живет Дух Святой, вы дайте Ему свободу молиться, и Он будет молиться сутками, и будет за что молиться. Этого я не понимаю людей, крещенных Духом Святым, говорят: «Я не могу молиться, я не знаю, о чем молиться». Я не могу понять, как это не знаю, чем. Правильно, ты не знаешь, но если ты доверяешься Духу Святому, разрешите ему молиться, и будет молиться днем и ночью. Вы будете спать, а он будет молиться. Будете просыпаться, а он молится. Есть за что молиться. Поэтому я уже не буду дальше говорить, наше время истекло. Пусть Господь благословит нас, но в следующий раз, если Господь позволит нам жить, если благословит нас, мы будем говорить дальше об этих вопросах. Аминь.